Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Все 16 жрецов Тьмы ожидали своего неформального лидера в золотом зале, нервно переглядываясь в излишне светлом для глаз темных эльфов освещении. Нервозность лишь возрастала. Шестой задерживался. Уже дважды опустили кубки, давно не осталось тем для светской беседы, раздражал солнечный свет, заливающий зал неизвестно каким образом. Всем было известно, что до поверхности земли не один день пешего подъема. Распахнулись высокие резные двери, инкрустированные горным хрусталем, и по залу мгновенно разбежались, заискрили, заиграли разноцветные блики. Жрецы недовольно сощурились, но едва вновь открыли глаза, недовольство усилилось. Золотой жрец явился не один. В зал, куда не допускались даже телохранители, он привел человеческую женщину. Все братья тьмы потрясенно взирали на невероятное, и лишь двое, четвертый и девятый, обменялись взглядами, в их глазах мелькнула надежда. И она лишь окрепла, когда золотой жрец, пройдя к своему месту в центре стола, которое первый жрец давно уступил шестому, сел в кресло, а после усадил девушку к себе на колени. И именно девушку, потому как стоило жрецам узреть выражение лица Магианны, увидеть испуг в ее глазах, всем сразу стало понятно. К развратным девкам она никакого отношения не имеет. «Ты дрожишь, любовь моя!» Тейлран провел костяшками пальцев по бледной щеке девушки. «Не бойся, здесь нет никого, кто решился бы причинить тебе вред». То, что девушка от его слов лишь сжалась сильнее, заметили все. Надежда в глазах четвертого и девятого жрецов растворилась без следа. Приволоки золотой на заседание братьев тьмы любовницу они могли бы осудить, но эта юная Магианна была жертвой, и оставалось лишь гадать, как скоро Тейлран продемонстрирует всем цвет ее крови. Но следующая фраза шестого жреца заставила всех осознать, что сегодня прольется лишь кровь Дроу. «Братья мои!» Он продолжал гладить девушку по лицу, и взгляд его также был направлен на Магианну. «Как вы помните, ночь цветения золотых роз миновала. Так вдохните ее аромат!» И, повинуясь его жесту, массивная золоченая стена раздалась, открывая позолоченную клетку, в которой все с изумлением увидели «королеву и ее дочери», — объявил Тейлран. «Кабздец!» — выдал Тахир, глядя на связанных, избитых, закованных в блокирующую магию наручники темных эльфиек. И Хар не произнес ни звука. Архимаг Ислан Габор в этот момент сидел в столовой за одним из четырех длинных столов и, как и все здесь, хлебал вонючую, едва теплую жижу, которую сложно было бы назвать кашей. Человеческих магов кормили приотвратно. И демон уже трижды перестроил свою глотку и пищеварительный тракт, чтобы не стошнить так называемой едой. А остальные ели торопливо, жадно, с аппетитом. «Вот уж точно говорят мудрейшие, человек ко всему привыкает», — печально подумал демон. После вспомнил, что он пребывает в резиденции золотого жреца вторые сутки, а ест первый раз. И стало понятно, почему маги едят это. Их кормили раз в сутки. И, судя по всему, уже довольно продолжительное время. «Сегодня сдохнешь», — сообщил Ихар своему подельнику. «Проблематично», — ответил Тахир. «Этот решил, что я терзаюсь чувством вины после поцелуя и вполне способен попытаться покончить с собой, дабы сохранить девичью честь». Невесело усмехнулся Ихар. «Действительно видящий. Понял, что ты скорее сдохнешь, чем с ним ляжешь». «Да уж, зрит корень. Знаешь, я его боюсь», — вдруг признался демон клана Аклора. «Ты же демон, а он всего лишь дроу», — вполне обоснованно возмутился Ихар. «Он не отпускает», — нервно прошептал Тахир. «Вообще, везде со мной». Ихар, обследующий подземелье в поисках Нирана Сайрена, несколько отвлекся от происходящего с подельником, а потому информация была вновь для него. «И даже там, где...» Тахир казался пораженным до глубины души. «Нигде. Кормил, потом сделал приятное. «Это как?» — не понял Ихар. «Пыточную водил, приспособления показывал, механизмы. Там столько всего оказалось». И демоны умолкли, оба. Доев гадкую смесь, считающуюся здесь кашей, Ихар с трудом сдержал очередной рвотный порыв и задумчиво произнес. «Ты пытался изобразить страх?» «Да», — едва слышно ответил Тахир. «Но он все равно понял, что тебя интересует эта тема?» «Да». «Кибздец», — был вынужден согласиться Ихар. «Вся эта ситуация воняет похлеще, чем выгребная яма родового становища орков». «Есть еще кое-что», — с нотками паники продолжил Тахир. «Я люблю белые фрейзии». «Что?» — переспросил демон. «Фрейзии», — совсем тихо повторил Тахир. «Они мне всегда нравились, хотя топтал их, как и все, вида никогда не показывал, а теперь...» «Что теперь?» «В спальне на столике стоит букет фрейзий. Как он узнал?» «Я его боюсь», — прошептал Ихар. «А я о чем?» Тахир ощутил, как по его спине успокаивающе прошлась ладонь дроу. «Очень боюсь, и с каждой минуты все сильнее». «Что там у вас происходит, кстати?» Сменил тему Ихар. «Королеву мочить будут», — пробормотал демон. «Стоп, нельзя», — взревел Ихар. «Сам ему скажи», — простонал Тахир. Демона трясло и трясло все сильнее. Настолько, что жрецы тьмы бросали уже откровенно сочувствующие взгляды на того, кто выглядел как юная хрупкая магиана Найрина Сайрен. Тейлран, почему приказу из клетки вывели и сейчас подводили к столу связанную, но не покорившуюся королеву, чуть склонился и, целуя аккуратное ушко, прошептал. «Я не войду к тебе сегодня. Не стоит опасаться ночи». Девушка вздрогнула, но затем едва заметно расслабилась. «Правильно, не бойся». Длинные сильные пальцы продолжали скользить вверх-вниз по позвоночнику. «Я не трону тебя до тех пор, пока ты сама этого не пожелаешь. А ты захочешь меня, клянусь тьмой». Несчастный демон решил, что сейчас заплачет, пусть даже впервые в жизни. «Шш, моя маленькая скромница, поверь, в этом не будет ничего постыдного. Если желаешь, мы можем сочетаться узами брака, чтобы твою совесть не терзали мысли о недопустимости неизбежного». «Неизбежного?» — переспросил вконец испуганный демон голосом юной магианы Сайрен. «Конечно», — взяв его за подбородок, золотой жрец развернул, заставляя взглянуть в его глаза, и прошептал. «Страх. Я вижу его в твоих глазах, в глубине их. Так много страха и стыд, и...» Дроу чуть прищурился. «Необходимо сдерживаться», — усмешка. «Маленькая соблазнительная Найри, неужели ты веришь, что сможешь убить меня?» «И еще как», — подумал демон. «Нет-нет, что вы», — ответил он дрожащим девичьим голоском. «Поздно, любовь моя, я все увидел», — прошептал Тейлран, склоняясь к губам окончательно запуганной девушки. «Вот тупой скальпель, вот тупой скальпель! Ой, кобздец полный!» Понеслось от дрожащего Тахира. «Да, придется самому сваливать», — решил Ихар. И тут демон гордого клана Аклора взмолился впервые в жизни. «Не бросай меня, пожалуйста, не...»